Глава 39. Кати. Просыпаюсь от того, что пусто и холодно в кровати, хоть я и накрыта одеялом. Сопровождаемые легкой головной болью воспоминания о вчерашнем вечере начинают медленно возвращаться. Как оказалось дома, не помню. Но нетрудно догадаться, кто меня забрал из того шумного и душного бара. Макс. Помню урывками, как он усадил в машину. Сквозь сон помню, как тепло и уютно было в его руках, пока нёс домой. И смутно, словно сквозь пелену тумана, помню слова «Люблю тебя, детка». Неужели Макс? Да нет. Или да? Испугавшись своих мыслей, открываю глаза и, вглядываясь в утреннюю серость комнаты, вижу, что сторона Макса пустует, затем слышу шум в душевой. Прежде чем соображаю, что делаю, выползаю из-под одеяла и тихонько, на носочках, крадусь к нему. Подглядывать? Нет. Словно тянут за невидимую веревочку прямо туда, к нему. В запотевшую от пара душевую с темно-коричневой плиткой, под горячие струи воды. На цыпочках прохожу через ванную и наслаждаюсь очертаниями сильного мужского тела за запотевшей перегородкой душа. Рельефные мышцы, идеальная спина с тату, которой так и хочется коснуться. Поцеловать и провести ладошкой по каждому изгибу и разветвлению рисунка. Макс стоит спиной, запустив ладони в мокрые волосы и подставив лицо под ниспадающие струйки воды. Он не видит меня, но когда я приоткрываю прозрачную дверцу, впуская холодный воздух, вздрагивает и бросает короткий взгляд из-за плеча. Хочет что-то сказать, но я не даю. Обхватываю за талию, проводя по мокрой скользкой коже, пробегая пальчиками по кубикам пресса и укладывая ладошки на груди, в которой бешено бьется сердце. Гулкое и быстрое тук-тук-тук в едином ритме с моим. Целую между лопаток и прижимаюсь к его разгоряченному телу. «Ты чего не спишь?» Слышу хриплое, и Макс стоит без движения, словно боится спугнуть. «Не хочу без тебя». Говорю абсолютную правду и обхожу его, заглядывая в потемневшие от желания глаза. Намокаю под потоком воды и улыбаюсь, встречая его немного растерянный взгляд, когда веду указательным пальчиком вдоль его шеи, по венке, ключицам, груди, очерчивая каждую впадинку мощного торса и спускаясь ниже к его возбужденной от моих действий плоти. «Сумасшедшая!» — улыбается Гай, наклоняясь. «Больше ты без меня никуда не пойдешь. Я чуть с ума не сошел. Сжимает ладошкой мою ягодицу этот невероятный мужчина. «Трубки брать не учили?» «Ой, Ли!» — смеюсь такой уверенности в голосе. «Я, может, хотела спрятаться». «Ой, Ли! Спряталась? Нет, это, конечно, потрясающее зрелище, пьяненькая ты, но только исключительно наедине со мной». «Запрёшь дома?» — выгибаю бровку и хмурюсь. Но он в ответ только смеется, тут же целуя в губы. Сначала тягуче и почти невинно, а затем с напором, заставляя раскрыть губы, врываясь языком, беря под полный контроль эту странную игру тел. Но я хочу не этого, вернее, не только этого, и отстраняюсь. Слышу невнятное мычание и вздох. «Это жестоко». Я отстраняюсь и под внимательным голодным взглядом беру с полки его шампунь. «Ты серьезно? Будь я менее заведена, я бы рассмеялась его растерянности на лице». «Нет, не хочу отвечать», и выдавливаю мыльной жидкости себе на ладошку, отставляя банку в сторону. «Иди сюда», — прикусываю губу и смотрю на мужчину, который, кажется, даже не моргая, следит за моими манипуляциями. Но когда я тяну руки к его мокрым волосам, сдается, делает разделяющий нас шаг и прижимается своим могучим телом ко мне, слегка наклоняя голову, чтобы я могла достать. С неимоверным наслаждением запускаю ладошки в его волосы и слышу грубый мужской стон, когда начинаю массировать, выводить круги и слегка царапать, оттягивать его потемневшую от воды шевелюру. Макс утыкается губами мне в шею и тяжело дышит, стягивая в плотное кольцо руки у меня на талии. Его возбужденное достоинство провокационно упирается в живот и слегка подрагивает от моих движений. Я, наверное, сошла с ума. Точно. Потому что с Ромкой даже представить себе такого не могла. Такой вольности, такой смелости. Бесстыже забраться в душ и вымыть голову. А еще пощупать его всего, мокрого и идеального Максима Гаевского, который оказался в этот момент в полной моей власти. Потоки воды, смывая пену, стекают по его рукам, потёмные от загара кожи, и падают. Дыхание щекочет мою шею, а руки сминают ягодицы и выводят незамысловатые рисунки на спине. Касаться, упиваться этой сногсшибательной близостью, пропадать и выпадать из времени и настоящего. Только он и только с ним. Сколько за это время было моментов, когда словно весь мир и вся Вселенная для меня сосредотачивалась в нас, когда все становилось таким пустым и неинтересным, когда нужен был только он, только Макс. Привстаю на цыпочки и, найдя любимые губы, целую. Именно, любимые. Я влюбилась, по-настоящему, до щемящей боли в груди и рваного биения, переполненного чувствами сердца. Люблю. Именно в этот момент я это поняла. Вот здесь и сейчас. И что делать с этими чувствами дальше, я не знаю. Но точно знаю, что пока Гай хочет быть со мной, я буду с ним. А что будет потом, кто же знает.